Русская тема. Вопрос о месте России в мире постоянно висит в воздухе. Говорят о нем в политическом, историческом, общественном, экономическом, культурном и других смыслах. Актуальность темы не уменьшается с годами. И сейчас, пожалуй, даже обостряется из-за того, что русский народ, а вместе с ним и все народы нашей страны, переживают не лучшие времена. И снова эхом отдается в умах гоголевская «Русь, куда несешься ты?». Любому человеку искусство не безразлична эта проблема. Многие погружаются в нее, пытаются осветить и по-своему понять ее. Мы в театральном цеху не исключение. Ведь театр – зеркало окружающей его жизни. И те же вопросы, которые беспокоят людей, неминуемо находят отражение на сцене. Только понять происходящее мы стараемся не с позиции сухих фактов или статистических выкладок, но через одухотворение темы. Это словно прикосновение к натянутой струне. Достаточно слегка коснуться ее в определенном месте, и возникнет звучание. Каким оно будет, зависит от интуитивного предчувствия мастера. В своей работе он упорно нащупывает эту точку, добиваясь не просто резонанса, а душевного отклика у зрителя и слушателя, у творческого соучастника. Так или иначе, все мои роли касались судеб соотечественников. Критик Александр Свободин, написавший книгу о моем творчестве, как-то сказал мне: «По твоим работам в кино можно всю жизнь нашего общества изучить. В самом деле, оглянешься на них. Они были первыми, комсомольцы, председатель, частная жизнь, ворошиловский стрелок, и невольно с этим согласишься. Как умел я изображал действительность, но порой хотелось понять ее корни, откуда взялось то, чем живем и болеем сейчас». В кинематографе был у меня яркий персонаж, подстегнувший размышления об этом. Генерал Чернота из «Булгаковского бега». Сумасбродный, надломленный человек с преувеличенными поступками, бесшабашной жаждой жизни и полным презрением к ней. Приметный представитель вырождавшейся российской дореволюционной аристократии и свидетель погибающей эпохи. На экране он мечется, дергается, не впопад смеется и плачет умильными слезами, привлекая внимание своей показушной ненормальностью. А все же есть в фильме эпизоды, когда и в этом паяце сквозит высокое, человеческое. Когда он, прощаясь с бывшей возлюбленной, окончательно прощается с прошлым, а позже будто с самой жизнью, когда, расставшись с товарищами по изгнанию, торопится прокрутить доставшееся по случаю состояние. И не его, Черноту, удалого рубаку, на счету которого десятки загубленных жизней, не беспощадного вешателя генерала Хлудова осуждает Алексей Баталов устами своего героя Голубкова. За погибель империи и человеческие страдания он винит тихонького прагматика и стяжателя Парамошу, который под шумок скопил миллионы и выплыл сухим из кровавой полыньи, интеллигентно и честно проговаривая тому в лицо: «Я никогда не встречал более страшного человека, чем вы». Удивительна готовность русских людей многое простить и принять. Многое, но не все. Играя королей, героев, тиранов, я взволнованно думала о сущности титанических фигур. Хотелось понять, что возвысило их над окружением, дало власть над народами и государствами, задержало воспоминания об этих личностях в сознании поколений. Для этого я неоднократно обращался к истории России, которая изобилует замечательными персонажами. Но особенно меня привлекал один человек. О нем так говорил Пушкин: «Степан Разин – самая поэтическая фигура нашей истории. Казачий атаман, предводитель крестьянского восстания, дерзнувший поколебать основы государевой власти, чуть не былинный герой. Кто сравнится со Стенькой Разиным по силе воздействия на нашу коллективную память о прошлом? Быть может, только Емельян Пугачев, но что интересно, о Разине в народе сложено около сотни песен, а о Пугачеве ни одной. Однако для осмысления темы в театре необходима литературная подоснова. Не знаю, увлекся бы я Разиным, не появись о нем роман Шукшина «Я пришел дать вам волю». Шукшин, на мой взгляд, один из лучших русских писателей. Впервые я встретился с Василием Макарчем на съемках фильма «Простая история». Проходили они в деревне под Москвой. Мы жили в здании школы в огромном классе,